Вот не я. Ощущая историческое значение момента и испытывая величайшую досаду, я сегодня стою у этой бимы, готовая совершить так называемый ритуал перехода во взрослую жизнь, что бы это ни значило. Я хочу поблагодарить Кантора Флейшмана, который помогал мне в последние полгода превратиться в еврейского робота. В том невероятно маловероятном случае, что я через год буду помнить хоть что-то о нынешнем дне, я все равно не буду понимать смысла этих событий, за что и благодарю. Еще хочу поблагодарить Рава Зингера, он клизма с серной кислотой, моего единственного живого прадеда Исаака Блоха. Мой отец сказал, что я должна это все пройти ради прадеда, но сам прадед никогда об этом меня не просил. Он кое-что просил, например, не заставлять его переезжать в еврейский дом. Моя семья очень заботится о том, чтобы заботиться о нем, но не настолько, чтобы взять и на самом деле заботиться. И я не понимала ни слова из того, что сегодня читаю. Вот это я понимаю. Хочу поблагодарить своих деда с бабкой, Ирва и Дебору Блох, за то, что вдохновляют меня в жизни и всегда убеждают чуть сильнее попотеть, чуть глубже копнуть, стать богатой и говорить то, что я думаю, когда сочту нужным. Еще своих других деда с бабкой, Алена и Лею Зельман, они живут во Флориде. И об их биологическом существовании свидетельствуют лишь чеки, которые я получаю на день рождения и на Хануку, и которые не индексируются под стоимость жизни со дня моего появления на свет. Хочу поблагодарить своих братьев, Бенджи и Макса, за то, что отвлекают на себя немалую часть внимания наших родителей. Не представляю, как я смогла бы вынести такую жизнь, в которой бремя родительской любви лежало бы на мне одной. И еще когда в самолете меня вытошнило на Бенджи, он сказал только: «Я знаю, как это паршиво, когда стошнит». А Макс однажды предложил сдать за меня кровь. Что подводит нас к моим родителям, Джейкобу и Джулии Блох? Если по правде, я не хотела совершать бат-мицву. Ни капли, ни под каким видом. Во всем мире не хватит облигаций. Мы не раз обсуждали, как будто мое мнение что-то значило. Все эти разговоры были фарсом, необходимым, чтобы запустить сегодняшний фарс, в который и сам лишь ступенька в фарсе моего еврейства. Иначе говоря, без них, в самом буквальном смысле, все это было бы невозможно. Я не виню их в том, что они такие, каковы есть, но виню в том, что они винят меня в том, что я таков, какой есть. Ну и хватит благодарности. Итак, мой кусок истории — это Вайра. Примечание. Вайра — четвертая по счету глава Торы. Название Вайра дано по первым словам Вайра. «Я явил». Конец примечания. Один из самых известных и изучаемых фрагментов Писания, и мне даже сказали, что читать его — великая честь. Учитывая полное отсутствие у меня интереса к Торе, наверное, стоило бы отдать этот кусок ребенку, для которого еврейство и впрямь не пустой звук, если такой ребенок существует. А мне дать какой-нибудь расхожий отрывок о правилах отправления менструации у прокаженных. Шутка, думаю, обо всех. И еще вот что. Фрагменты с толкованиями, которые были даны потом, бесцеремонно вырваны. Хорошо, что евреи верят только в коллективное наказание. Ладно. Испытание Авраама Богом описано примерно так. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“». Большинство людей думает, что испытание последовало за этим. Бог попросил Авраама принести в жертву его сына Исаака. Но я считаю, можно понять и так, что испытанием был момент, когда Бог воззвал к Аврааму. Авраам не ответил: „Чего ты хочешь?“, и не ответил: „Да“. Он ответил утверждением: «Вот я». Чего бы не хотел Бог, чего бы ему не было нужно, Авраам полностью в его распоряжении, без всяких условий и оговорок, и не просит объяснений. Само слово «хинени» — «вот он я» еще два раза звучит в этом фрагменте. Когда Авраам приводит Исаака на гору Мориа, Исаак понимает, что происходит, и какой-то ебанатизм. Он понимает, что его сейчас заколают, как и все дети как-то понимают, когда это должно с ними случиться. Написано так: «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?“ Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“». Примечание. Бытие, глава 22, стих 7, глава 22, стих 8. Исаак не говорит «отец», он говорит «отец мой». Авраам – отец всего еврейского народа, но он и отец Исаака, лично его отец. И Авраам не спрашивает: «Чего ты хочешь?» Он говорит: «Вот я». Когда Бог взывает к Аврааму, Авраам всецело обращается к Ему. Когда Исаак взывает к Аврааму, Авраам всецело обращается к сыну. Но как это может быть? Бог просит Авраама убить Исаака, а Исаак просит у отца защиты. Как Авраам может одновременно исполнять две прямо противоположные роли? Хинени звучит в этой истории еще раз, в самый драматичный момент. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Примечание. Бытие, глава 22, стихи 9-12. Авраам не спрашивает, чего ты хочешь. Он говорит: «Вот я». Мой фрагмент для бат-мицвы о многом, но, кажется, в первую очередь он о том, кому мы здесь всецело себя предлагаем и как это, больше, чем любой другой призрак, определяет нашу сущность. Мой прадед, которого я уже упоминал, просил помочь ему. Он не хочет переезжать в еврейский дом. Но никто из родни не ответил словами «вот я». Нет, если стали убеждать, будто он не понимает, что для него лучше, и даже не знает, чего хочет. Да и вообще его и убеждать-то не пытались. Ему просто сказали, как он должен поступить. Меня обвинили в том, что сегодня утром в еврейской школе я употребила плохие слова. Я даже не знаю, уместно ли тут сказать «употребила». Составление списка чего бы то ни было мало похоже на употребление. Так или иначе, когда мои родители приехали поговорить с Равом Зингером, они не сказали мне «вот мы». Они спросили: «Что ты натворила?» Обидно, что они даже не усомнились, а ведь надо было. Любой, кто со мной знаком, знает, что я делаю кучу всяких ошибок, но и знает, что я хороший человек. Но усомниться они должны были не потому, что я хороший человек, а потому, что я их ребенок. Даже если они мне не верили, им стоило вести себя так, будто они мне верят. Отец как-то рассказал, что до моего рождения, когда единственным доказательством моего существования были снимки УЗИ, ему нужно было верить в меня. Получается, твое рождение дает твоим родителям свободу перестать верить в тебя. Ладно, спасибо, что пришли, все свободны. И все? Нет, вообще-то нет. Я собираюсь это место взорвать. Какого хера? Я устраиваю прием на крыше старой фабрики цветной пленки через дорогу. Посмотрим оттуда. Бежим. Цветной пленки? Не надо бежать, никто не пострадает. Ей можно верить. Пленки для старинных камер. Тебе даже не надо верить мне. Просто подумай. Если бы нужно было бежать, ты уже был бы труп. Это какая-то ебанутая логика. И последнее, пока мы не разошлись. Знает кто зачем в самолетах приглушают свет при взлете и посадке? Что за херня? Чтобы пилоту было лучше видно? Просто расходимся, ладно? Электричество экономят. Не хочу умирать. Хорошие догадки, но неправильные. Просто это самые опасные моменты полета. Более 80% аварий происходит при взлете или посадке. Свет приглушают, чтобы ваши глаза адаптировались и могли видеть в темноте затянутого дымом салона. Для таких штук должно быть название. Из синагоги можно выйти по подсвеченной дорожке. Она выведет. Или иди за мной.